«Вот как?» — сухо откликнулась я. «Это хорошо». «Я провела на эту тему подробную беседу с доктором Квин, и она считает, что это вполне реально». Доктор Квин была лечащим врачом Джоан, умная, ехидная, незамужняя баба. И часто я думала, что попади я не к доктору Нолану, а к ней, я по-прежнему оставалась бы в Каплане или, что более вероятно, была бы переведена в Уимарк. Доктор Квин была весьма квалифицированным психиатром, но умения ее носили абстрактный характер. Джоан это привлекало, а меня от ее повадок в дрожь кидало. Джоан болтала об эго, суперэго, оно. И я отвлекалась от всей этой ерунды и начала думать о коричневом нераспакованном свертке в нижнем ящике моего письменного стола. Мы с доктором Нолан никогда не толковали об эго и суперэго. Я, собственно, даже не могу вспомнить, о чем мы с ней постоянно толковали. И я выписываюсь. Я резко повернулась к Джоан. «Куда это?» Мною овладела зависть. Доктор Нолан сообщила мне, что меня примут в колледж на второй семестр по ее рекомендации и на стипендию от Филомены Гвинеа. Но поскольку доктора наложили вето на мое проживание в материнском доме, мне предстояло оставаться в клинике до начала занятий в колледже. И, невзирая на все это, мне казалось, что Джоан ведет себя нечестно, демонстрируя таким образом преимущество собственного положения. «Куда это?» — повторила я с некоторой злостью. «Тебе ведь не позволят жить одной, верно?» Всего неделю назад Джоан вновь получила право на поездки в город. «Ну, конечно же, нет. Я поселюсь в Кембридже с медсестрой Кеннеди. Ее соседка по комнате только что вышла замуж, и она теперь нуждается в компаньонке. Мои поздравления!» Я подняла бокал с сидром, и мы чокнулись. Несмотря на мою глубокую антипатию к Джоан, я всегда ее на свой лад ценила. Дело выглядело так, как будто нас соединили какие-то чрезвычайные и катастрофические обстоятельства, вроде войны или чумы, и существовал целый мир, делить который предстояло только нам двоим. «И когда же ты уезжаешь?» «Первого числа». «Вот и хорошо». Джоан совсем развеселилась. «Но ведь ты приедешь ко мне в гости, правда, Эстер?» «Разумеется», — произнесла я, подумав, однако же, при этом «черта с два». «Больно?» — сказала я. «Это нормально, что больно?» Ирвин помолчал, затем произнес: «Иногда бывает больно». Я столкнулась с Ирвином на ступеньках Уайденской библиотеки. Я стояла на самом верху лестницы, откуда открывался вид на красные кирпичные здания, с двух сторон обступившие заснеженную дорогу, и собиралась возвращаться в клинику на троллейбусе, когда ко мне подошел высокий молодой человек в очках, с лицом довольно некрасивым, но интеллигентным, и спросил, который час. Я взглянула на часы. 4:30. Молодой человек встряхнул руками, в которых он, как поднос с обедом, нес целый ворох книг, и при этом обнажилось костистое запястье.